Глава 10. 225. Главный врач 225-й московской поликлиники Борис Артурович Минкин с печалью вникал в квартальный список оформленных больничных, с прискорбием обнаруживая, что значительная их часть выписана его подчиненными друг другу, из чего выходило, что во вверенном ему медицинском коллективе царит каламбурно-нездоровая атмосфера. Но, насколько главврач знал ситуацию, никакого мухляжа в этом не было. Подчиненные ему коллеги хворали не метафорически, а буквально. У Минкина уже давно не вызывали удивления ни кашляющие терапевты, ни шаркающие ортопеды. Среди врачей 225-й было полно язвенников и неврастенников, почечников и ревматиков. Через одного они были с инфарктами, включая его самого. На таком общем фоне даже патологический алкаш-гинеколог, с которым он хлебнул в свое время лихо, выглядел древнегречески здоровым атлантом. Большинство в этих медицинских напастях по привычке винило московскую экологию. Но сам Борис Артурович полагал, что в большей степени все от нервов. А как не быть нервным, работая в любой области, связанной с государственным здравоохранением, было вопросом без ответа в принципе. Каждый снимал напряжение как мог. Кто-то пил, как гинеколог. Кто-то орал на больных и подчиненных. Борис Артурович, сбегая от действительности, смотрел сериалы, преимущественно на медицинскую тематику. Любимым у Минкина числился «Доктор Хаус». Его он смотрел не только из-за увлекательных перипетий сюжета, но и чтобы хоть краешком глаза глянуть на возможности нормально развитой, вовремя и в достаточных объемах субсидируемой медицины. Кроме того, как главный и отнюдь неплохой врач, Борис Артурович невольно ассоциировал себя с главными героями сериала. Нет, он не представлял себя брутальным хромающим гением медицины, блестяще сыгранным Хью Лори. Борис Артурович скорее ощущал себя роскошной, черноволосой красавицей с огромными печальными глазами, начальницей больницы Принстон-Плейнсборо, Лизой Кадди. Ее проблемы были ему гораздо ближе и понятней. Разве что тараканов в подвале ее учреждения представить было сложно. А вот несносным, строптивым Грегори Хаусом в его поликлинике были все остальные, с полным перечнем его пагубных пороков, равномерно распределенному по всему коллективу. Но Борис Артурович все равно любил свою работу и во всех обстоятельствах старался делать для нее максимум возможного. Его поликлиника не относилась к престижным и суперсовременным, но вполне справлялась со своей основной задачей – оказанием медицинских услуг районному населению. И в этом была его, Минкина, немалая заслуга, незаметная для многих работников коллектива. Вследствие чего Борис Артурович жил в постоянном ощущении одинокости и недооцененности. Но с этим приходилось мириться. Тем более, что всех своих секретов, например, насчет разработанного им плана, он все равно никому рассказать не мог. Кстати говоря, со вчерашнего вечера Минкина по едам грызла тревожнейшая мысль. Сегодня в его поликлинику должны прийти из прокуратуры. Что им известно? По какому вопросу? По телефону сказали, чтобы выяснить что-то по персоналу и пациентам. Наверное, какая-нибудь дурацкая жалоба. Их всегда полно. Но, а вдруг это отвлекающий маневр, а на самом деле их интересует план, который он уже начал приводить в действие. Если что-то всплывет, отступить назад ему будет непросто. Борис Артурович почувствовал, как по спине поползли неприятные мурашки. План казался таким простым и изящным, что отказываться от него было бы крайне жалко. Но, может, все обойдется? Для начала узнаем, что им известно. А там будет видно, подумал Борис Артурович. И, решив не тратить оставшиеся нервы впустую, включил на рабочем компьютере новую серию интернов. Там тоже была красивая женщина на сложном руководящем посту, в управлении которой достался непростой, противоречивый коллектив. Гуляра и Иван Черешнины прибыли в 225-ю поликлинику около полудня. Так получилось, что подъехали они к служебному входу со стороны, которую официальным визитерам обычно не показывают. Чтобы не тратить время на поиск парадной лестницы, показав на шлагбауме удостоверение Гуляры, они проехали на территорию. Внутри, как и положено любым задним дворам, особенно с наступлением осени, было не особенно чисто. Местами валялся разнообразный неидентифицируемый хлам, под козырьком служебного входа дымили сигаретами четверо мужчин. То, что это курят медики, было понятно по надетым на них халатам. Никаких указателей, дающих представление о том, куда следует направиться далее, не было. А прямо посередине двора некто еще и ремонтировал машину скорой помощи, увлеченно копаясь под задранным к небу капотом. Именно его и тронуло за плечо Гуляра в надежде получить помощь. «Простите, пожалуйста, как нам найти главврача?» «Чего?» Именно с такой интонацией ответил некто, а затем двумя руками резко, с оглушительным грохотом, захлопнул капот. Мужчина, чинивший скорую, был крайне недружелюбен. Лет 50, высокий, одновременно и грузный, и коренастый, с седым ежиком волос в санитарной униформе. На Гуляру уставился его жесткий, полный непонятной злобой взгляд. Приподнятая в оскале верхняя губа и выдвинутая вперед нижняя челюсть также указывали на характер его настроения. «Какого еще врача?» — прорычал он с самой настоящей ненавистью. «Вы тут кто?» «Спокойнее. Иван просто не успел испугаться. Кто надо?» «Кто надо? Через главный вход заходит». Мужчина кивнул в сторону шлагбаума. «Пошли отсюда!» Санитар добавил несколько предложений, характеризующих Ивана, Гуляру и прочих плутавших посетителей клиники в негативном сексуальном контексте. Пока возмущенная Гуляра лазила в сумочку за повторным показом удостоверения московской прокуратуры, Иван успел попробовать ответить грубияну на его языке. Разумеется, значительно слабее оппонента. Но и этого хватило, чтобы вывести его из себя. «Что?» – проорал поликлиничий страж и начал бешено озираться вокруг в поисках предмета, удобного для удара по обнаглевшему Черешнину. «Ты мне, сучара! Мне, утырыш гребаный!» Один из куривших врачей попробовал вмешаться. «Декстер, завязывай!» Но добился лишь того, что временно перенаправил агрессию на самого себя. «Ты мне, падла, погавкой!» — кинулся в его сторону ненормальный водитель скорой. «Неравнодушный? Впрягаешься?» Стайка куривших ретировалась подобно крысам с корабля, только гораздо быстрее. Но вдруг откуда-то сверху прогремело. «Сейчас же прекратить! Немедленно!» Иван, Гуляра и бешеный санитар синхронно задрали головы. В окне третьего этажа маячил средних лет мужчина с интеллигентскими залысинами, в очках, галстуке и медицинском халате. «Вы из прокуратуры?» — прокричал мужчина. «Да», — Гуляра показала, наконец-то найденное в сумочке удостоверение, и заодно сунула его под нос психу в санитарной форме. «Есть еще вопросы?» Водитель-санитар запыхтел от злости, сжимая свои огромные жилистые кулаки, но ничего больше не сказал. Видно было, что на него подействовали и крик из окна, и Гулярина корочка. «Одну минутку!» — — с улыбкой прокричал мужчина в очках. «Я сейчас пришлю кого-нибудь вас проводить». Кипя от злости, усмиренный Декстер сел в скорую, с треском захлопнув ее дверцу. Взревел двигатель, взвизгнув шинами, машина рванула в сторону шлагбаума. Но, судя по всему, ремонт прошел неудачно. Выпустив с громким хлопком из глушителя облачко белого дыма, скорая тут же заглохла. Санитар вышел, снова хлопнул дверью и с чувством пнул переднее колесо скорой, бормоча при этом очередные, щедро пересыпанные матом ругательства. «Так тебе и надо, психованный», — довольно сказал Иван. Впрочем, так, чтобы его слышала только Гуляра. «Ладно», — она с натугой улыбнулась. «Пойдем, познакомимся еще с кем-нибудь из этого гостеприимного заведения. Надеюсь, главврач тут хотя бы чуть-чуть подружелюбнее».